Глава 49. Направо пойдешь, жизнь потеряешь. Никита Лютый, коллега Александра Осинкина, мог ехать на Чимал прямо от Маймы, минуя Горно-Алтайск. Но по природной добросовестности решил заехать, сделав 15-минутный крюк в столицу республики, она же единственный в ней город. Уже хотя бы поэтому его стоило хоть мельком показать старшему коллеге, заехавшему в их края по какому-то неизвестному Никите делу. И Осинкин проехал через Горно-Алтайск, подивившись точности той кратчайшей характеристики города, которая дана была в путеводителе «Алтай». Книжку заботливо вручил ему Никита, еще двигаясь по Барнаулу. Механически ее листая, Осинкин на странице 171 прочел. В целом город производит довольно серое впечатление своими современными советского типа зданиями, пыльными проспектами и суровыми, озабоченными лицами людей. Конечно, и коммунистический проспект, протянувшийся через весь город, и непременные Комсомольская, Социалистическая и Ленинская улицы – впечатление советскости города способны были только усилить. Но как только выехали из города и начали все выше и выше подниматься с двух сторон горы и запахло хвоей, а также знаменитой кедровой древесиной, запах которой обладает, что каждому известно, успокаивающим действием, неблагообразный облик алтайской столицы поблек и вытеснился из памяти. Красота Алтая захватила Александра Осинкина, хотя и видывал он красоты в разных уголках земного шара, но при этом нисколько не отвлекла от тяжелых мыслей и беспрестанной тревоги. Машина вновь шла по Чуйскому тракту, и если бы Осинкин вновь открыл путеводитель «Алтай», то прочел бы там на другой стороне короткие страшные строки про так называемую «женскую командировку» близ села Мыюта, концентрационный лагерь на 300 заключенных. Их заставляли строить этот тракт суровой сибирской зимой. Условия жизни в командировке были ужасными. Жили женщины за высоким глухим забором, внутри которого стояли 3-4 больших барака и один добротный дом для охраны. Стражилы утверждают, что на каждый километр тракта приходится 10-15 умерших строителей. Тела умерших сваливали друг на друга в ближний карьер или закапывали в дорожное полотно. Иными словами, все, кто едут сегодня по Чуйскому тракту, едут, как это ни печально утверждать, по безымянным могилам. Чуйский тракт был хорошо знаком Никите Лютому, уроженцу Алтайского края. И хотя он прекрасно знал, что курс ему вообще-то надо держать на Чимал, тем не менее в Усть-Семе, там, где находится устье речки Семы, то есть место впадения ее в Катунь, Никита дал маху. Заметим в его оправдании, что он находился в этот момент в некотором психологическом напряжении. Он разговаривал с очень авторитетным в их кругах коллегой и больше всего боялся перед ним опростоволоситься. Да и Осинкин, желая, видимо, как-то отвлечься от мучившей его тревоги, не совсем к месту разговорился, стал пересказывать доклады на семинаре, увлекая своим ярким рассказом молодого коллегу. Словом, Никита, полностью погруженный в разговор, автоматически продолжил движение по Чуйскому тракту, то есть пошел направо, а не налево. И его не насторожил нисколько длинный, весьма добротный мост, на который дорога, нырнув вниз, тут же их вывела. Мост, каковой никак не мог вести в сторону Чимала, что опять-таки было хорошо ему известно. Но этой временной выключенности Никитиного внимания есть, помимо вышеуказанного, еще более убедительное психологическое объяснение. Дело в том, что еще 5 лет назад маршрут Барнаул-Шебалина был очень даже знаком молодому неженатому тогда Никите Лютому. И вот теперь уже для него очень далекий год Он мчался по этому маршруту на своих потрепанных «Жигулях» не менее двух раз в неделю, в самое разное время суток, поскольку в Шибалине его ждала, считая часы и минуты до встречи, юная голубоглазая блондинка с задорно вздернутым носиком. И, поворачивая у усть Семы направо и въезжая на длинный мост, Никита всякий раз знал, что он уже совсем близко от обладательницы этого единственного во вселенной носика. С тех пор утекло немало воды, и, плывя в этом потоке времени, Никита женился на блондинке, но уже зеленоглазой и с носиком более классической формы, и даже стал за это время отцом двоих детей. Но рефлекс проснулся, и Никита Лютый, не задумавшись, поехал по накатанному и оставшемуся в его подсознании маршруту. И спохватился он лишь тогда, когда на подходе к поселку Камлак, что за 3 километра до Черги, оба они услышали перестрелку, а затем голос через милицейский рупор. «Говорит начальник отделения милиции, кладите оружие и выходите из машины с поднятыми руками. Сдавайтесь, сопротивление бесполезно, вы окружены. При продолжении сопротивления вы будете уничтожены. Сейчас ваше положение немного лучше, чем вы думаете. Девочка, на которую вы покушались, жива. Не делайте глупостей. Не усугубляйте своего положения. Сдавайтесь!» В голове Осинкина будто одна за другой разорвались 2 петарды. И вслед за тем, не то вспышки, не то никому, кроме него, не слышные, прямо в мозгу его раздавшиеся выкрики, один «покушались» и второй «жива». Что речь именно о его Жене, сомнений в этом у Осинкина почему-то не было. И личико дочери с круглыми от вечного удивления необычностям жизни глазами, и в нимбе пушистых золотых волос встала перед ним так явственно, будто сама она стояла сейчас вот тут, рядом с ним. Он услышал, как голос через рупор обращается уже к ним, называя номер машины Лютого и отдавая ему приказ «Вперед не продвигаться! Оттянуться назад! Идет спецоперация!» А в «Жигулях» в эту самую минуту наголо стриженный человек с серьгой в одном ухе, тщательно целясь из Макарова в милиционера с рупором в руках, сказал хрипло, не оглядываясь на своего спутника, зажимавшего плечо и руку, по которой ручьем бежала кровь. «Ну что, режиссер, после твоих пуль, говоришь, еще никто не вставал?» «Одна, значит, встала», — ответил тот голос, в котором не было ни тени надежды. «Ну, давай, что ли, с Богом благословясь», — произнес Бритый, адресуясь к самому себе. И имя Божье прозвучало тут очень уж неуместно.